Слышали, наверное, что в отеле умерла молодая женщина?» «Конечно. Все расстроенные, взбудораженные. Босс утром собрал всех на пятиминутку. Объявил, что медики установили причину смерти – остановка сердца во сне. И что факт сей прискорбный, но отель от этого не должен понести потери. Поэтому строго велено слухов не распускать. С постояльцами, которые в курсе происшествия, ничего не обсуждать. А тем, что только что-то слышали, но не знают подробностей, говорить, что произошло недоразумение. Девушке стало плохо, соседка устроила переполох. Медики оказали помощь, и теперь она выздоравливает, а как окрепнет, домой отправится. К сотрудникам, ослушавшимся приказа, будут приниматься меры вплоть до увольнения, разумеется, без выплат». «Понятно», — кивнул Гуров. «Конечно, это не очень-то корректно, искажать факты. Но, полагаю, слухи могут сильно повредить бизнесу, особенно курортному. Люди – существа впечатлительные». «Конечно! Но так тоже нельзя!» «Вы о чем?» «Это еще не все распоряжения. Сетевики отменили все запланированные развлечения, даже тренировку в бассейне, и уедут через пару дней». А нам с аниматорами Волкан велел проводить все запланированные мероприятия для остальных туристов. Так что сегодня будет шоу мыльных пузырей для маленьких деток и вечерние танцы, где я обязана не только гостей развлекать, но и исполнять танцевальные номера, улыбаться, шутить, в общем, вести себя, как ни в чем не бывало. А я не знаю, как это сделать». «Держать хорошую мину при плохой игре. Попросила Волкана хотя бы на завтра перенести танцевальный вечер, но он ответил, что это принципиально. Нужно провести его сегодня, чтобы никто ничего не заподозрил, и туристы, пребывающие в неведении, думали, что все в порядке. А я не могу отделаться от мысли о людях, работавших с погибшей в одной компании. Что они о нас подумают? Что мы придурки, бессовестные и бесчувственные». «Ничего подобного. Они прекрасно понимают, что работники отеля – люди подневольные. Разве что об администрации могут так подумать». «Может быть. Но мне все равно от этого не легче. И Свету жалко. Такая нелепая смерть. И Маринку. Женщина испытала настоящий шок. Я заходила к ней после отъезда врачей. И потом, через пару часов, спит, а как проснется, плачет. Лицо осунулось, глаза запали, смотреть страшно. Ну, наш эскулап ей тоже, кажется, какой-то препарат вводил, чтобы не дошло до истерики. Теперь, наверное, до вечера проспит бедняжка». «Вы знали обеих девушек?» «Конечно. Они обе у меня в группе занимались. Света была очень симпатичная женщина. Натуральная блондинка, с неплохой стройной фигурой и большими серыми глазами. Улыбчивая, бойкая, веселая. И никогда, кстати, не жаловалась на плохое самочувствие или тяжесть в области сердца. Как такое могло произойти? Почему внезапно и совершенно никаких симптомов? А Марину вы знаете? Она с нами обедала недавно, а до этого на пароходе разговаривала». «Марина? Пухленькая болтушка с красными волосами?» «Малиновыми, если быть точнее», — поправила Лана. «Да, это она. Тоже жизнерадостная и веселая молодая женщина». «Так это же моя знакомая еще с самолета. Мы рядом сидели. Действительно веселая и жизнерадостная болтушка». «Да, они были схожи по характеру. Обе торопились жить и старались зачерпнуть все впечатления от шикарного курорта, словно большой ложкой». «Поздно ложились, рано вставали, не пропускали ни одного мероприятия», — подсказал Гуров. «Да, именно так». «А не могло сердце девушки отказать в результате переутомления? Как думаете?» «Не знаю. Она не выглядела больной или уставшей. И вообще, полагаю, это вскрытие должно устанавливать. Вот тогда и выяснится, имелась ли у нее какая-то патология». И что конкретно произошло? «Я услышал, вскрытия не будет», — Медики вынесли заключение, и тело спешно отправляют на родину Светы. «Они с Маринкой москвички», — кивнула Лана. «Может, родственники решили дома провести экспертизу? А может, они удовлетворились поставленным диагнозом?» «Расспрашивать об этом означает нарываться на увольнение», — пожала плечами Лана. «И это не просто угрозы. Я Волкана таким суровым никогда не видела. Уверена, он уволит без колебаний всякого, кто рискнет касаться этой темы». «Тогда не буду больше подвергать вас опасности», — усмехнулся Гуров. «Не сомневаюсь в вашей скромности. И полагаю, вы не собираетесь мне навредить? Да и расспрашиваете, видимо, не из праздного любопытства. Вас ведь что-то настораживает, Лев Иванович?» «Конечно. Я же сыщик до мозга костей. И внезапная смерть молодой и с виду здоровой женщины меня не только настораживает, но и вызывает желание все проверить. Учитывая же отношение к этому происшествию администрации, это нужно сделать очень аккуратно». «Если понадобится помощь, я готова», — кивнула Лана. «А как же угроза увольнения?» «Нарываться я не буду. Ну, а если уж станут увольнять, что ж, переживу и найду другую работу». «Без необходимости я не стану подвергать вас риску. Только шепните мне, где поселили Марину. Боюсь, Волкан постарается ограничить общение женщины с постояльцами, а то и домой поторопится отправить». «Все фиталиковцы уедут через 2 дня. Думаю, и Марина с ними. А поселили ее в том же крыле на 2-м этаже, в 212-м номере. Только для разговора с ней, думаю, вам придется подождать до вечера или даже до завтрашнего утра». «Конечно, я понимаю». Лана оказалась права. Марина проснулась только ближе к вечеру. Но женщина оказалась в столь подавленном состоянии, что Гуров решил отложить разговор с нею на следующее утро. Марина осунулась за прошедшие сутки. Глаза припухли и потускнели. Волосы были без укладки и торчали в разные стороны малиновым ежиком, придавая бледному лицу очень странный вид. Сейчас женщина походила на испуганного клоуна, который переборщил с белилами. Преодолев вялое сопротивление, Гуров вытащил Марину на прогулку, уверяя, что морской воздух благотворно подействует на ее расшатавшиеся нервы, а утренний морской бриз выдует из головы мрачные мысли и воспоминания. Они медленно брели вдоль берега моря. Марина ежилась и зябко куталась в спортивную кофту с капюшоном. Гуров бормотал какие-то утешительные слова. Марина молчала. «Вы хотите расспросить меня, как все случилось?» Наконец произнесла она. «Да», — кивнул Лев. «К тому же и вам станет легче, когда вы спокойно обо всем расскажете». «Даже не знаю, с чего начать». «Просто начните, с чего придется», — посоветовал он. «Мы работали в одной компании. Там и подружились. Помогали друг другу в работе, хотя в нашем деле все друг другу немножко соперники и слегка конкуренты. У нас же было не так. Мы не рвались за доходами, и работа, наоборот, ладилась. А тут этот конкурс и победа. Мы снова помогали друг другу, и обе выиграли, представляете? Только Света уехала раньше. У организаторов не получилось закупить билеты на такое большое количество людей одновременно. Но я считала, что это мелочи, раз мы здесь встретимся. Света даже договорилась, чтобы 2-е место в ее номере закрепили за мной. И все было хорошо, даже замечательно, если бы не одно «но». Марина неожиданно замолчала. «Вы стали конкурировать из-за мужчины», — подсказал Гуров первое, что пришло в голову. «Да. Как вы догадались?» «В нашу 2-ю встречу, во время морской прогулки, Вы высказались довольно доходчиво. Сейчас мне очень стыдно, но мы действительно конкурировали, всячески соперничали, даже поругались. Понимаете, Лев Иванович, мы обе давно разведены. Правда, я воспитываю сына, а Света деток не успела завести. Целыми днями на работе, а порою и вечерами тоже. Тут уж не до свиданий и кавалеров, а здесь, на отдыхе. Хотелось какого-то флирта, драйва, понимаете? Комплиментов, ухаживания, подсказал Гуров кивком, выказывая понимание. Да, всего этого. И, возможно, красивого романа, пусть и недолгого. А тут Волкан. Интересный, даже в чем-то загадочный, без сомнения, романтичный. Просто находка, а не мужчина. Светка кричала, что она его первая заметила. Я возражала, что не должна страдать от того, что приехала позже, и, наверное, завидовала. Чуть ли не впервые в жизни. Так что мы соперничали в борьбе за его внимание. Но это совершенно не портило наш отдых, не нарушало дружбы. А в последний вечер мы сильно поругались. Я обвинила Свету, ну, в доступности. Она огрызнулась, что-то даже обидное сказала, ну и понеслось. Марина снова замолчала, а потом тихо добавила. И дался мне этот мужик. Тут такого добра до наших девочек охочего, просто пруд пруди. И что еще произошло тем вечером? Да ничего особенного. Вернулись с морской прогулки и разошлись в разные стороны. Я чувствовала необходимость прогуляться и успокоиться. Где была Света, не знаю. Но я вернулась в номер поздно ночью. Дверь была открыта? Да, полагаю. Света моего возвращения ждала. Но мы и в другие дни запирать дверь на ночь бывало забывали, так что тут нет ничего удивительного. Света уже спала. Я тихонько, чтобы не разбудить ее, приняла душ и легла спать. Уснула практически мгновенно. День длинный вышел. А утром? Уже вечером мне стало стыдно за ссору, вспышку и обидные слова. И утром я планировала помириться, прощение попросить. Встала, умылась, немного побродила по номеру. Света не просыпалась, игнорируя и будильник, и мою возню. Я решил, что она все еще обижается, и проговорила целую речь, сидя на краешке ее постели. В ответ — ноль реакции. Но я и стала ее тормошить. Тело Светы было к стене повернуто и лежало на боку. От нервного напряжения Марина перешла на такой тихий шепот, что Гуров едва разбирал слова. А тут я потянула, тело на спину перевернулось, и я поняла, что она мертвая, застывшая, совершенно закоченевшая, а на губах ее была страшная улыбка. Какая улыбка? Вы уверены? То есть трупное окоченение уже наступило? Конечно, наступило. Это и врачи потом подтвердили. Да и я это чувствовала, когда к ней прикасалась. И улыбка на лице Светы была страшная и застывшая, словно оскал. И глаза открытые, мертвые, стеклянные. Но главная улыбка. Никогда не видела, чтобы мертвец улыбался. А мне ведь и бабушку с дедушкой, и отчима хоронить довелось. Так что мертвецов навидалось. Уж поверьте, Лев Иванович. Гуров, как мог, успокоил испуганную женщину и проводил ее в номер. Марина не хотела видеться ни с кем и желала побыть в одиночестве. Странная улыбка, застывшая на губах умершей женщины, произвела на нее гнетущее впечатление и не на шутку испугала. Гуров же испытывал тревогу и некоторое нервное возбуждение, какое, наверное, бывает у собаки-ищейки, когда она неожиданно нападает на след. Все его инстинкты сыщика и весь накопленный опыт кричали сейчас. Смерть молодой женщины совсем не то, чем кажется. Это запланированное и хладнокровно совершенное убийство. Марина была недалека от истины, когда называла улыбку, застывшую на губах покойницы, жуткой. Есть такое растение под названием кропило шафранное или лобазник. С виду совершенно безобидный, даже милый цветок. Его листья напоминают петрушку или, скорее, сильно подросший сельдерей, увенчанный пышными шапками белых цветочков. Но растение вовсе не является приправой. Оно ядовитое, причем просто смертельно. Его использовали со времен Древней Греции для уничтожения своих врагов. И внешне смерть выглядит как внезапная остановка сердца. Если бы не страшная улыбка, что сводит губы покойника предсмертной судорогой, да так и застывает на лице, пока умирающий испытывает страшные муки и бьется в конвульсиях. «Все это просто не может быть несчастным случаем», — размышлял Лев. Света, как, впрочем, и все отдыхающие, питалась в ресторане отеля. Продукты и специи для кухни должны закупаться на складах и базах. Значит, совершенно исключено, что кто-то из поваров нашел дикое растение, принял его за приправу и добавил в пищу. Это глупо. Невозможно. Да и смертей в таком случае было бы гораздо больше. А пострадала всего одна женщина. Значит, ядовитой травкой кто-то угостил ее не случайно. Устранить хотели именно Свету, причем тихо и незаметно, чтобы все происшествие сошло за несчастный случай. «И кому?» — помешала веселая, улыбчивая молодая женщина, которая торговала косметикой и парфюмерией. «Какие тайны могли быть в жизни Светланы? Тайны, что привели ее к убийству?» «Надо очертить круг людей, у которых была возможность подсыпать яд, и, опросив их всех, выяснить, у кого был явный мотив». Для этого надо придать расследованию статус официального, а значит убедить начальство, что произошло преступление. Добиться, чтобы исследование трупа провели специалисты родного управления, выяснили, из-за какого токсина погибла женщина и когда именно он попал в ее организм. Орлов обрадовался звонку Гурова. Видимо, генералу сильно не хватало своего лучшего сыщика. «Лева! Скажи, что звонишь, чтобы сообщить, что Николай очнулся, прояснил все нюансы и обстоятельства своих приключений, и ты можешь с чистой совестью возвращаться в Москву и приступать к работе. Тут срочных дел накопилось тьма». К сожалению, состояние молодого человека пока без изменений. Но звоню я действительно по делу. «Есть новые обстоятельства?» «Нет». По этому расследованию пока сделать больше ничего нельзя. Осталось только свидетельские показания Петрова взять. Тогда что произошло? В отеле погибла молодая женщина, наша соотечественница. Она отдыхала в большой компании сослуживцев, и для них была приготовлена широкая развлекательно-развивающая программа. Тело обнаружила рано утром соседка. Смерть признана некриминальной. Администрация отеля, не желая распространения слухов и толков, стремится дело замять. Вернее, объяснить недоразумением и недомоганием одной из туристок. Тело погибшей женщины спешно отправили в Москву. «Но тебя терзают смутные сомнения», — усмехнулся Орлов. «Нет. Я полностью убежден, что Светлану Озерскую убили. То есть отравили». Редким, но известным еще со времен Гомера, токсином. Есть четкое описание его действия и один характерный признак. Человек умирает с улыбкой на лице, которая остается даже после трупного окоченения. «Полагаешь, кто-то рискнет использовать токсин, о котором известно с таких давних пор?» «Да. Недаром говорят, что все новое – это хорошо забытое старое. Сейчас о нем мало кто знает, разве что специалисты узкого профиля, такие как следователи и судебные патологоанатомы». «И ты хочешь, чтобы мы затребовали тело, провели исследование, токсикологию и доказали твою теорию». «Доказали или опровергли, если это ошибка. Но я уверен, наши специалисты смогут обнаружить токсин, если женщину отравили. Это несложно, когда знаешь, что искать. Этот яд полностью не распадается. Следы остаются в тканях». «Что спецы еще должны сделать?» — хмурым тоном уточнил генерал. «Я предполагаю, что токсин попал в организм вместе с пищей. Если это действительно так, хотелось бы знать, когда именно. И сколько времени прошло от момента отравления до смерти?» «Гуров, ты же понимаешь, что это дело не совсем нашего уровня!» — вздохнул Орлов. «Конечно, Петр Николаевич, понимаю. Но человек погиб, и расследование провести необходимо. Если это дело возьмет другое ведомство, придется командировать следователя в Анталию, снабдив его полномочиями. А я уже здесь. Имею наработанные связи среди туристов, персонала и администрации. К тому же совершенно ничем не занят». «И нуждаешься лишь только в полномочиях», — не без сарказма прокомментировал генерал. «Именно», — ничуть не смущаясь, подтвердил Лев. «Ладно, затребуем тело, проведем исследование. Если твои предположения подтвердятся, дело, разумеется, сразу откроем». «Хорошо, только имеется один нюанс». «Чего там еще?» «Через 2 дня станут разъезжаться сослуживицы погибшей женщины. А среди них вполне может оказаться подозреваемый в убийстве. Так что все исследования нужно провести незамедлительно». «Оврал, значит», — хмыкнул Орлов. «Ладно, сделаем, не переживай. Если подтвердится версия об отравлении, будут тебе полномочия». «Спасибо, Петр Николаевич». «Да пока не за что». Прежде чем положить трубку, генерал негромко, но достаточно внятно пробурчал, что знает, как зовутся люди, которые сами по собственной инициативе выискивают для себя работу. «Они зовутся энтузиастами и настоящими специалистами своего дела», — с улыбкой прокомментировал Гуров. Он знал, что Орлов ворчит больше для порядка, а на самом деле генерал верит сыщицкому чутью своего оперативника и часто сам разделяет тот азарт, с которым опытный сыщик идет по следу матерого и хитрого преступника.